Он довольно улыбнулся и начал убирать инструменты. «Сколько?» — крикнул десятник, стоящий у рыбного насоса через сужающуюся щель между диким гусем и причалом. «Около 50 тонн!» — крикнул в ответ Хьюго. «Потом нас прогнал северный ветер. Я ни один из кораблей не остался». Десятник проследил, как его люди закрепляют причальные тросы, и ввел шланг вакуумного насоса в трюм дикого гуся, чтобы начать перекачку сардин. «Прими командование, Оскар». Хьюго надел пиджак и шляпу. «Вернусь завтра». Он спрыгнул на причал и направился к консервной фабрике, пропитанной отвратительным запахом сардинного масла. Пиджак он нес на плече, пропустив палец в петлю. Он прошел между коптильнями и фабрикой сушки рыбы, пересек широкий двор, где на высоту двухэтажного дома громоздились мешки с рыбьей мукой, через широкие двойные двери вошел в пещеру склада до потолка, заполненного картонными коробками с надписями «Один гросс банок сардины в томатном соусе, предназначение агентства ВДБ ЛТД 32, Бермонси-стрит, Лондон, СЕ-1». Он прошел в небольшое помещение, которое служило конторой склада. «Привет, Хьюго! Как поплавал?» Кладовщик был его двоюродным братом. 50 тонн. Хьюго повесил пиджак на крюк у двери. «Надо отлить», — сказал он и пошел в уборную через весь склад. Вернувшись, выпил с братом кофе. Потом встал и сказал, Женя ждет. «Передай ей, что я ее люблю». «Это ей ни к чему. Жене и моей любви хватит с избытком». Хьюго подмигнул и взял с крюка пиджак. Теперь пиджак полегчал, банка из кармана исчезла. Он вернулся в гавань и, обменявшись приветствиями с таможниками, подошел на стоянке к старому автомобилю с откидывающимся верхом. Поцеловав сидящую за рулем девушку, он бросил пиджак на заднее сиденье и сел в машину. — Ты поведешь, — улыбнулся он. — Хочу, чтобы обе руки были свободны. Она пискнула, почувствовав под юбкой его руку. — Не можешь подождать до дома? Я был в море целых 5 дней и проголодался, как волк. Никогда не знаешь, чего от тебя ждать. Она рассмеялась и тронула машину с места. Серджио Капаретти, человек, которого Джонни выбрал в капитана зимородка, фигурой напоминал снеговика. Он заполнил весь дверной проем в кабинете Джонни, впереди торчал большой живот. Лицо его было круглым, как у ребенка, на нем выделялись прекрасные глаза с длинными, как у девушки, ресницами. «Входите, Серджио», — приветствовал его Джонни, — «рад вас видеть». Итальянец с неожиданным проворством пересек кабинет, и рука Джонни утонула в его огромной волосатой лапе. «Ну, наконец, мы готовы», — сказал Серджио. «3 месяца я бездельничаю, ничего не делаю. Только посмотрите на меня!» Он хлопнул себя по животу. Послышался резкий звук, похожий на пистолетный выстрел. «Жирный! Нехорошо!» «Ну, не совсем готово», — поправил Джонни. Он собирался отправить Серджио с экипажем в Англию до спуска корабля. Хотел, чтобы итальянец смог изучить все новое оборудование, которым был оснащен зимородок. А когда корабль будет готов к плаванию, капитан приведет его в Африку. «Садитесь, Серджио, давайте еще раз посмотрим список экипажа». Когда час спустя итальянец уходил, Джонни проводил его до лифта. «Если возникнут какие-нибудь проблемы, немедленно звоните мне». «Си», — Серджио пожал ему руку, — «не беспокойтесь, Капаретти за всем присмотрит, все будет в порядке».